Кто, услышав о чести, до сих пор со мной в одной тарелке, не забыв про других, мне лучше. А таких идей для своих я джей, для остальных как угодно. И я не прячусь больше, не протягивал руку уже несколько лет, сука. Забота — это спасение для тех, кто окрестил слишком слабым свой дух. Они не верят в людей, не принимают решений своих. Они не примут и чужих идей. Эта клетка так тесна, да! Этот мир так велик. Вполне возможно, тебе уже не до сна. Кто-то жрет тебя изнутри. Я буду дышать, пока меня любят. До тех времен, пока люди будут отвечать за близких, их не забудут. Но каждый сам за себя. Я буду дышать, пока меня любят. До тех времен, пока люди будут отвечать за близких, их не забудут. Но каждый сам за себя. Я буду дышать теплым ветром веры. Меня будет вести моя страсть до победы. Иначе меня не станет. Исчезнет все, что дорого мне. Что-то новое сделать по-взрослому. Не запускать старых червей себе в голову. Каждый совершает ошибки с молоду. Опираясь на голод, я исследую город в местах, о которых забыл. Из последних сил я искал свой причал. Я кричал, а в ответ весь мир молчал. Жадность для тех, кто позволил себе быть победителем времени. Это временно. Тени надвигались и дрожали колени от такого редкого чувства, перепад настроения. Жалко лишь тех, кто вообще не вызывает жалость и гордость, для тех, кто не имеет значения. Но ты позволил добраться до наглости, и теперь за падением только падение. Я буду дышать, пока меня любят. До тех времен, пока люди будут отвечать за близких, их не забудут. Но каждый сам за себя. Я буду дышать, пока меня любят. До тех времен, пока люди будут отвечать за близких, их не забудут. Но каждый сам за себя. Сам за себя. Сам за себя. Сам за себя. Сам за себя.